Он какое-то время ел молча. «Знаешь, Ватанабе, — заговорил Нагасава после еды, — мне кажется, мы с тобой где-нибудь встретимся. Лет этак через 10-20. Что-то сведет нас вместе». «Ну, ты прямо по Диккенсу говоришь. Меня даже смех разобрал». «Точно! — засмеялся и он. — Однако мои предчувствия часто сбываются. После еды мы пошли чего-нибудь выпить в соседний бар и просидели там до 9 вечера. «Скажи, а какая у тебя норма действий?» — спросил я. «Ты что, шутишь?» «Не шучу, мне интересно». «Быть джентльменом». Я не засмеялся, но чуть не упал со стула. «Джентльменом? В смысле, как те джентльмены?» «Именно те джентльмены». «А что это значит, быть джентльменом? Расскажи, если есть какие-нибудь правила». «Делать не то, что тебе хочется, а то, что ты должен». «Ты самый странный человек из всех, кого я встречал до сих пор». «А ты самый серьезный из всех, кого я встречал», — сказал он и сам заплатил по счету. В следующий понедельник на лекции «История театра 2» Мидори опять не оказалась. Я кинул взглядом аудиторию и, убедившись, что ее нигде нет, сел на первый ряд и до прихода преподавателя решил написать письмо Наока. Описал свои путешествия в летние каникулы, дороги, по которым ходил, города, которые оставлял позади, людей, которых встречал. «И как становилось грустно по вечерам», — писал я. «Без тебя я понял, как ты мне нужна. В институте беспредельная скука. Но я посещаю занятия для самотренировки. Без тебя мне все, что не делаю, кажется ничтожным. Хочу скорее встретиться с тобой и обо всем не спеша поговорить. Хотя бы на несколько часов приехать к тебе в санаторий. Это возможно? Если да, то мне хочется, как и прежде, погулять рядом с тобой. Если не трудно, напиши хоть несколько строк». Закончив это короткое письмо, я аккуратно сложил 4 листка в заранее приготовленный конверт и вписал адрес родителей Наока. Вскоре пришел угрюмый низенький преподаватель, проверил посещаемость и промокнул платком пот на лбу. Он хромал и всегда опирался на металлическую трость. Историю театра 2 нельзя было назвать интересным предметом, но прослушать курс лекций стоило. «Да, по-прежнему жарко», — сказал препод и начал рассказ о роли бога из машины в драме Еврипида. И чем отличаются боги Еврипида от богов у Эсхила и Софокла. Через 15 минут дверь аудитории отворилась, и вошла Мидори. На ней была темно-синяя спортивная майка и кремовые хлопковые брюки. На лице те же темные очки. Она улыбнулась преподавателю, мол, вы же не сердитесь, что я опоздала, и уселась рядом со мной. Достала из сумочки конспект и протянула мне. В тетрадь была вложена записка. «Извини за среду. Обиделся?» Прошла примерно половина лекции, преподаватель чертил на доске схему устройства сцены греческого театра. Опять отворилась дверь, и вошли 2 студента в шлемах, как пара комиков. Один худой и бледный верзила, другой коротышка с круглым землистым лицом и нелепой бородкой. Долговязый держал в руках агитационные листовки, а круглолицый подошел к преподавателю, заявил, что хочет устроить дискуссию и предложил закончить лекцию. «Современный мир распирает проблемы серьезнее греческих трагедий». Это было не требование, а обычное предупреждение. «Я не считаю, что в современном мире существуют проблемы глубже греческих трагедий. Но спорить с вами бесполезно, поэтому поступайте, как заблагорассудится», — ответил преподаватель, крепко схватился за крышку стола, спустился с кафедры, взял трость и, прихрамывая, вышел из аудитории. Пока долговязый раздавал листовки, круглолицый взобрался на кафедру и начал речь. Листовки были написаны телеграфно, примитивно, никакого стиля. упразднить мошеннические выборы ректора, сплотить силы для новой всеобщей забастовки, вбить клин в имперский образовательно-индустриальный комплекс».